покаяние оплакивает. Сначала грех, который привел, пьянство, которое привело к развалу семьи, но не сам развал семьи. Можно понять, что потеря семьи, потеря детей, потеря работы, потеря авторитета – это тоже то, о чем можно плакать. Это имеет силу в нашей жизни и большую часть занимает в нас. Но оплакивая последствия греха, а не оплакивая грех, это не является покаянием. Поэтому человек остается старый, старая природа, старые стремления. Он походит неделю, две, потом говорит, ничего не поменялось. И перестает ходить. Оказывается, он-то и не каялся по-настоящему. Я так вот часто, правда, я когда говорю, то я не скажу, что я выяснил все на все 100%. По крайней мере, это будет глупо. И я сам понимаю, что это не так. Но хотя бы некоторые намеки. Уже такая жизнь у человека прошла, что ее рассказывать не будешь всем. Но он покаялся. Свободный. У другого такая же жизнь. Он покаялся, и он не свободный. Значит, что-то было сделано не так, как надо. Да, последствия. Это доходит до сердца, когда человек ходит в собрание. Ему раскрываются глаза, что не все было сделано так, как надо. Он уже углубляет свое покаяние исповеданиями и так далее. Но в первоначальной фазе один получил полную свободу, а другой не получил. Это одна из причин. И я не говорю, что если что-то не получил, то так и надо понимать. Можете найти много причин. И, может быть, сами в себе что-то откроете. Я просто называю основную, через что люди не могут получить полного освобождения и, как следствие, благословения. Потому что грех врывается в жизнь, он наносит раны, разбивает сердце, подрывает веру, что в будущее время что-то может быть толковое с человеком. Да, этот человек – это очень ненадежный человек. Это покалеченный человек. Поэтому все-таки покаяние, мы не раз возвращались к этому вопросу, оно имеет огромное значение в жизни человека. Поэтому, когда во время поста, когда вы не едите и не пьете, вы молитесь много, то и эффект будет от него значительный. Если вы просто поститесь как, никак не можете дождаться, когда придет вечер и следующий день, чтобы наесться, ну, конечно. Это просто был не пост, а томление духа, томление плоти. И это очень важный вопрос, потому что если мы сместим акценты, неправильно сделаем упор, когда на что-то, когда будем поститься, мы не получим результата. Поэтому никогда не думайте, что вы будете в смирении и будете получать свободу только потому, что вы изнемогли от голода. Не в этом дело. Совершенно не в этом. Дело в том, что Бог обращает внимание на то, как вы приступаете к Нему. Вплоть до того, что даже отказываетесь есть и пить. Вы знаете, что такое отказаться есть и пить? Это значит начать умирать. Вы поняли меня? Но я ж не говорю, что вы за один день умрете. Но если вы не будете есть и пить и дальше, и так дальше, и конца не будет, вы умрете с голода. Поэтому если даже у вас пошел первый день, когда вы утром или вечером покушали, а утром, когда уже вам надо было покушать, вы в посте. Это начало вашего поста. И если даже вы не ощущаете голода, то вы уже начали умирать. И умирать для того, чтобы жить. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, никто из нас еще не умер, потому что мы до этого не доводили себя. У нас какое-то было время и период. Но прекратил питаться, знай, что организм переходит на внутреннюю резерву. Он начинает израсходовать то, что у него накоплено. Истощаются жировые запасы, что начинает пускать организм в действие. Мышечную массу, дистрофики. А потом, в конце концов, доходит до того, кожа и кости, и человек что делает? Умирает. А смерть началась с того времени, когда он вовремя не покушал. И когда человек, понимающий это, Все-таки для того, чтобы иметь дело с Богом, он это делает, Бог ценит. Потому что он отдает свою жизнь для того, чтобы принять от него жизнь. Поэтому здесь нужна самоотдача, жертвенность некоторого рода, твердость, которой часто не хватает, и у меня ее не хватает. Хотя уже я вам говорил, что начинайте с одного дня до 40, я все-то знаю. Но иногда мне очень, я по 3 раза начинаю и перерываю, покуда войду. Тяжело все-таки. Может быть, я такой немощный, может, кто-то из вас сильнее, вполне возможно. Но, тем не менее, это не так просто дается все. И я понимаю, что-то не что-то непосильное, предложенное Богом, это наши минусы, это наши слабости. Может быть, какое-то отсутствие ревности или еще чего-то. Это уже каждый из нас должен определять, что ему мешает. Почему он может срываться в этом вопросе. Но думаю, что для каждого из вас это явление понятно. Потому что вообще вы пытались что-то делать, и делали, и знаете, как это непросто все. И головные боли, и начинает болеть желудок, и тошнота, сознание теряю. Но это от незнания. Раз уже мы начали этот вопрос, то я его немножко и расширяю. Многие говорят так, что я не могу поститься, у меня болит голова, у меня тошнота, у меня еще что-то. Я слабенький, немощный. Это неправда. Вы очень сильные по плоти. И ваш Адам настолько сильно требует, вы просто-напросто не можете его побороть. Когда человек больной, ему не хочется есть. Вы когда-нибудь наблюдали больных людей раком или еще чем-то? Они умирают, они болеют, но они силой пытаются что-то глотать, они не хотят. А если вы хотите есть, и у вас сильно болит голова, то вы здоровые люди. И просто надо знать это. Это голос нашей плоти, который очень сильно требует кормить. Не выдумывай, давай корми, что ты надумал. Вот и вся причина. Вся причина – корми. И это нормально, потому что Бог вложил в наш дух или в наше существо закон такой, что когда будет истощаться организм, очень сильно будет действовать закон, который требует есть, питай. Не думайте, что отрицательное. Это, нет, это нормальное. Иначе мы забывали бы, что есть надо. А так, слава Богу, он действует независимо от разума, как только не поел вовремя. Говорит, война войною, а обед вовремя. Никаких разговоров. Давай корми. Разве только мы очень сильно чем-то увлечены. Такое бывает. Когда чем-то сильно увлечены, мы забываем, что надо есть. А вообще-то, что-что, а есть забыть не забудешь. Если опоздаешь на час, то после восполни такое сильным желанием есть. Бросишь все и будешь искать, где бы поесть. Это сделано разумно. Действие независимо от нашего разума, чтобы часто нашему разуму напомнить, что пора, если хочешь жить, пора есть. Мы начали с поста, кончили с тем, что надо есть. Это наше право есть, и нас его никто не отнимает. И еще раз повторяю, Бог никогда никого не будет заставлять поститься. Он будет советовать. И у него советы не такие, как у нас. У нас часто как жены советуют мужьям? Сделай то и то. Не сделал, будет большой скандал. А когда станут говорить, я часто такое слышал, что твоя жена требует кому-то. А как? Я только советую. Я никогда не требую. Я советую. Но это такой совет, попробуй не сделай. Ты узнаешь, что такое совет. И поэтому я тоже хочу, чтобы вы не путали. Совет и требование. У нас часто советы бывают. Это требование. У нас так привыкли. Мы предлагаем вам, такие циркуляры идут. Мы просто предлагаем. Вроде бы это и не заставляем. Но и пусть попробует начальник, не сделает, как ему предложили просто. Он узнает, что это такое. Значит, вот так вот завуалированные требования, которые, по сути дела, ну, можно было по-другому написать. Приказываю, но приказываю это некрасиво. Поэтому я вам советую. Советую. Но если вы этому совету не внимете, тогда будем принимать конкретные меры. Вот такой интересный оборот бывает. Не приказывай, вроде бы советую, ну, хочешь делай, хочешь нет. Но в самом деле, это приказ, будут меры приняты. Поэтому мы вам советуем прислушаться к нашему мнению и сделать так, как мы вам посоветовали. Хорошо, давайте еще вопросы, если есть. Если нет, тогда я буду читать дальше. Я, пожалуй, начну со второго. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. И опять, что интересно здесь. Здесь много мыслей, на которые нужно было бы обратить внимание. Но приведены в пример новорожденные младенцы, которые питаются чистым словесным молоком, молоком матери. Это то, что наиболее чисто из всякого продукта. Но где, говорят, еще необходимо для того, чтобы человек рос? Особенно тогда, когда он немощен, когда он еще не способен принимать твердую пищу. У нас очень часто, почему бывают проблемы? Потому что нам мало этого чистого словесного молока. Мы еще берем еще кое-что. Труды различного рода, толкования и так далее, и так далее. А пока что не способны различать, что надо взять, а что надо оставить. И почему Библия говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, да, чтобы от него возрасти вам. Потому что если в организм маленького ребенка, да неважно, маленький он или большой, мы имеем в виду тот период, когда человек еще растет. И если в его организм попадает инфекция, его рост затормаживается. И вы вообще-то хорошо знаете. И наша инфекция откуда что попадает? Так вот, говорит, чистое словесное молоко. А если это Библия, мы имеем в виду, здесь нет инфекции. Здесь есть непонятные места. И здесь есть на первый случай как бы противоречие, которые сглаживают этот третий текст Писания, который все приводит в гармонию, если даже на первый взгляд это противостояние двух текстов Писания, то когда мы берем человеческие труды, значит, они всегда однобокие бывают. Одни хватаются за веру. Ничего не надо, только вера. Другие хватаются за дела только. Но тоже ж неправильно. Тоже ж неправильно. А мы говорим, что все надо. Нужна вера, которая из дел состоит, не из слов просто. Но если ты по-настоящему верующий человек, то ты будешь поступать как верующий. А если ты говоришь, что верующий, а живешь не так, как надо, то ты, может быть, недоверок какой-нибудь. Или полуверующий. Или, как я говорю, верующеватый немножечко. А вот у всего хватает, и мирского хватает, и святого хватает. Оно перемешается все вместе, и трудно разобраться, кто, что за человек. И тогда и роста нет того, что надо. Потому Священное Писание здесь говорит, дабы от него возрасти вам. То если, допустим, взять нашу жизнь человеческую, то мы, как правило, растем до определенного возраста. Когда дело касается духовного человека, то сколько он будет жить на земле, столько он будет расти. Потому что потенциал Божьих требований и критерии или отметки Божьи для роста человека, они практически недосягаемы. Потому что Библия говорит, это не я говорю, написано прямо и ясно, что святые, пусть еще что делают, но от чего святому освящаться? Потому что он такой святой. Вот через кровь Христа он святой. Потому что Бог смотрит через кровь Христа на нас. Потому кровь Христа уничтожает грех. И человек является спасенным. Но когда посмотреть в жизнь, и мы это знаем, то мы знаем, хотя мы святые, но нам есть от чего освобождаться. чтобы достигло того потенциала или того уровня, который Бог хотел бы видеть. Вот почему мы немножко непонятные люди для других людей. Говорят, сколько можно читать эту Библию? По 40 лет верующие читают одну Библию. Ну что, они не выучат ее? В том-то дело, что ее нельзя выучить. Она не поверхностная. Она имеет в себе смысл внутренний. И чем больше мы ее читаем, тем больше она раскрывается. Это не роман. Это даже не философия. Хотя и философия в некотором смысле трудная наука. И надо иногда хорошо подумать, чтобы эту логику уловить, вот этой философии, что из чего вытекает. То Библию никто никогда еще не исчерпал. И если бы вы захотели помечать у себя проповеди, которые вы слышали за свою жизнь на один стих Писания, то вы набрали бы до полусотни на каждый. И все было правильно, и все с одного текста. Вы знаете, возьми только акцент сделай в стихе на слово следующее, логический акцент. И совсем другой смысл. Ну, допустим, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Можно сказать так, «Ибо так возлюбил Бог мир». И говорить о любви. Можно сказать, «И возлюбил Бог так мир». Тогда будем говорить, «Как?» Если сказать, «Возлюбил Бог мир», будем говорить о мире. Дальше, что? Что отдал. Будем говорить о том, что можно отдавать, какую меру отдавать. А Сына Своего, это вообще глубина. Где вы найдете еще такие выражения, такие предложения, на которые можно было так много говорить? Потому что эта Библия говорит об одном, с разных сторон. И вот те ветхие времена, если даже это был язык символический на сегодня, то он говорил о Христе, он говорил о спасении, та же самая скиния, то же самое святое святых. С одной стороны, это отжившее время, а с другой стороны, это пророчество на наше время, которое исполнилось во Христе. Пожалуйста, говори. Потому она для нас постоянно новая Библия. И никогда нам в ней не будет скучно. Если только мы, конечно, будем изучать ее, исследовать. Потому что Священное Писание нигде никогда не советовало читать. Правда, есть читающий, исполняющий. А вообще-то Библия говорит, исследуйте Писание. Ну, конечно, не читающий не будешь исследовать однозначно. Но чтение – это только начало. А исследование – это анализ текста. Это сопоставление одного текста с другим. Это надлежащие выводы. И вы хорошо знаете, мы не один раз об этом говорили. Прочитаешь один текст, почему мы на одном тексте не базируемся? Вроде все понятно. Как прочитаешь еще два, оказывается, к этому понятию еще надо было прибавить много. А вы помните, мы на эту тему говорили не один раз. Говорит, все, что не будете просить в молитве с верою, получите. Или, если двое или трое согласятся, что он будет просить, будет вам. Я говорю, хорошо, давайте допросить по самолету, по танку, да и будем летать. Даст нам Бог. Да глупости, зачем нам танки? Хотя сегодня такое время, если бы нам предложили пулеметы, то мы на всякий случай взяли бы. Если только бесплатно дали бы. Заплатить навряд ли покупали бы. Но если даже бесплатно прожили в пушку, то на всякий случай сказали, пусть будет на всякий случай. Это с точки зрения Библии. Есть еще один текст Писания. Двое или трое, это хорошо. Но если будете просить, по воле моей, оказывается, мало ну что. Двое или трое согласятся просить, но тем не менее должны просить разумные. Это то, что Бог спланировал, что пользу принесет, а не просто просить. А поэтому есть некоторые вещи, которые кажутся простыми, но в самом деле они оказываются и не совсем простые. И без исследования. Почему сегодня есть такое слово веры, которое все, что будешь просить, вообрази и будешь получать. Но это же не так. Бог никогда не был у нас на побегушках и не будет. Я не могу им командовать. Я могу просить. Я могу говорить ему, Господи, Если твоей боли угодно, если это мне не повредит, то дай. А чтобы покомандовать, дай и все. Помню когда-то, конечно, это явление отрицательное, и я вообще не понимаю, как один из братьев, ну, конечно, не из нашего течения, он молился. Ну, простите меня, но так было. А там говорит, Господи, дал Богу фигу и сказал, если ты мне этого не сделаешь, то я тебе и служить буду. Подумаешь, он служить не будет Богу, ну не служи. Он сотню вместе ее поставит. Это же надо доходить до таких крайностей, до таких глупостей. Потому что так научили. Будешь просить с верою, нисколько не сомневайся, требуй, и Бог даст. Ну это, по крайней мере, неразумно, так вот мягко говоря. Это неразумно. Если даже сам Христос молился, помните, в Гефсиманском саду. Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, а впрочем, не как я хочу, а что? А как ты? Мы бы сегодня назвали его неверующим человеком. Мы бы ему сказали Иисусу Христу, какое есть ли у веры? Вера говорит, дай. А если есть ли, это сомнение. Вы такое слышали когда-нибудь? Ну, так я же не выдумал. Я же говорю то, что я наблюдаю. Говорит, какое есть ли? Если ты же просишь и с верой, то у веры нет, если да и точка. Оказывается, Иисус Христос не понимал кое-какие вещи. Он бы попал бы он к нам, мы бы его научили. Как это надо понимать, как это надо делать, и так далее, и так далее. Поэтому, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Ну, благ. Очень хороший, очень добрый. Вот как раз слово «благ» относится к Богу. Это очень хорошее. Но не знаю, на русском языке нет эквивалента. И я это говорю на основании Писания. Вы помните, когда Иисуса Христа, хотя Он был Бог во плоти, Ему однажды было сказано так, «Учитель благи, вот что ты называешь меня благим?» Никто не благ, как только кто? Один Бог. Поэтому хороших людей много. И очень хороших немало. Но благ относится к Богу. Поэтому нам сегодня, ну, очень трудно говорить об этом. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Вот обратите внимание, кто может знать, что благ Господь? Кто вкусил? Не тот, кто услышал. Услышал то одно. Вы помните место Писания, которое ту же самую мысль проводит в жизнь? Кусите и увидите, как благ Господь. Вот вся и проблема наша в том, что мы иногда не можем ответить, что нам дал Бог. Ну что дал? То и то. И нам, хотя мы неверующие. Здоровье. И мы имеем машину, и мы тоже. И все. Как можно сказать то, что трудно выразить словами? Вы понимаете, что это такой мир? Духовный мир и физический, между ними очень большая разница. И мы даже на уровне своем человеческом не можем толково объяснить друг другу, что мы переживаем. Почему? Потому что у нас разные запросы. Мы разные по характеру. И что для него положить очень радостно, то для меня это, знаете что? И я не могу его понять. Почему он так радуется, что, допустим, машину купил? Не могу. У меня никогда не было такого желания страстного ее иметь. Хотя она у меня сегодня есть. И я не понимаю, как можно говорить годами о машине. Как можно больше о ней говорить, как о жене. Но другие говорят. И они очень счастливы. А я не понимаю этого счастья. Оно у меня где-то в другом заключается. А кто-то меня не понимает. Потому что ценности разные у нас. Да и по своему развитию. И действительно, чувства у нас разные по глубине. Есть люди грубые, есть тонкие, да? Есть, которых ничем не прошибешь. А другого можно обидеть только одним взглядом. И тоже не понимают друг друга. Грубиян говорит, Так мне вон сколько сделал, я ничего. А тебе я один раз не поздоровался, ты обижаешься. А этот не понимает другого. Я просто чисто по-человечески объясняю. То Божьего очень трудно понять, не испытавши самому. Как трудно понять крещение Духом Святым тому, кто не получил его. Ну же и объясняешь, и читаешь Писание. И вроде бы понимает человек. Но, как правило, говорят так. Когда я получил, тогда я понял. Так я не могу этого понять. Это не поддается Писанию. Слов не хватает. Поэтому говорит, ибо вы вкусили, как благ Господь. А уже если кто-то вкусил, как благ Господь, вы его не переубедите. Который слышал о том, как благ Господь, вы его переубедите. Вы не всегда дадите ответ кому-то. Не всегда хватит мудрости. Вы не всегда на должном уровне сможете разговаривать с кем-то. Это точно. Но переубедить вас, если вы вкусили, как благ Господь, никто не переубедит. Вот почему люди удивляются. Самые веские аргументы для самой безграмотной старушки в отношении Бога, они разбиваются как о скалу. Потому что она имеет больше то, что высказать нельзя. А то, что сегодня все эти аргументы человеческие, они просто разбиваются об эту веру. Да и вообще сегодня говорить о вере, наверное, нам верующим не стоит. Я тоже об этом говорил. Почти все вы уже давно не верите, что есть Бог. Вы знаете, что Он есть. Вера только до определенного времени. Когда еще не имели дела с Ним. Когда вы что-то на случайность скидывали, но когда вы конкретно просили и также конкретно получали, также просили ответа и даже конкретно получали, то вы уже не верите давно, а знаете, потому что вы вкусили. Вы поняли, что я имею в виду вкусили? Имели с ним дело конкретное. И для вас Бог уже не книжный. И даже не исторический, библейский, он для вас реальный, живой, вчерашний и сегодняшний. И вот к этому как раз и ведет Слово Божие людей. Только неутвержденные люди, они могут колебаться, что где-то не хватает корней глубоких. И вы знаете, эти корни, они, как правило, схватываются за знание. Потому что вера в некоторых вопросах, она будет долго верой. А вот то, что Бог живой отвечает и говорит, то вы уже знаете, а не верите. Потому что ваша вера привела вас в знание. А сначала, конечно, была вера. Да, вы найдете в Библии, что некоторые из них верили и не получили обещанного, умер, не получивши обетований, потому что эти обетования были к их потомству, к их будущим поколениям. Но были в их жизни вопросы, на которые не получили ответы при жизни. Поэтому они знали. Павел говорил, я знаю, кого уверовал, помните? Он не говорил, что я верю, у кого уверовал. Он говорил, я знаю, у кого уверовал. Потому что к нему ангел являлся. Он видел самого Христа. Он был им призван. Он был восхищен в рай. Поэтому ему не надо было говорить о вере. Он знал уже. Эта вера его привела к знанию. Он был твердо укорененный. Потому что написано, корень его у глубоких вод. Помните Иезекииля? Оно, говорит, не вянет даже в самые трудные времена сухие, потому что корень у глубоких вод. Приступая к нему, камню живому. Вот о чем мы говорили, когда говорили о пробоинах. И сам Иисус Христос, камень живой. Камню живому. Человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. Значит, какая разница во взглядах между человеком и Богом? Свой образ мышления, свои ценности и свой взгляд на вещи. Иисус Христос смотрел в корень проблемы. Израильтяне смотрели поверхностно. Они требовали создания сильного еврейского государства. Вот у них была мечта. Они хотели иметь такого царя, который освободил от римлян. А Бог видел другое. Если я даже вам теперь создам такие условия,